«И я вам была так благодарна в то утро», — отозвалась Селестина Ивановна. «И каша у вас была вкусная, будто век такой не едала». Ной кивнул. «Завсегда так, когда человек живет впроголодь». Слышно было, кто-то подъехал к избе и спешился. Селестина Ивановна встрепенулась. «За мною, кажется». «Да ведь ночь на дворе». «У нас не бывает ни ночи, ни дня, Ной Васильевич». И лицо Селестины притемнилось. Послышались чьи-то шаги в передней, открылась дверь. И на пороге человек в кожанке и кожаной фуражке, ускалицей. Глянул на Селестину и рыжеголового незнакомца, заметно удивился. «Добрый вечер». «Добрый вечер, Артем Иванович, проходите», — пригласила Селестина Ивановна и представила гостя. «Познакомьтесь, Харунжий Ной Васильевич Лебедь, бывший председатель полкового комитета сводного сибирского полка в Гатчине». Ной поднялся. Артем Иванович, крайне озадаченный, подал руку. «Председателю ЧК Таволожин». «Здравия желаю, товарищ председатель». Таволожин, конечно, не ждал встретить в гостях у своего заместителя, казачьего Харунжева, на аресте которого он особенно настаивал. Увидел на столе бутылки с вином и в фужерах вино. Ну и ну, как все это понимать? В каких же отношениях его заместительница с этим Харунжем? А Селестина Ивановна как ни в чем не бывала. «Я так и знала, что вы приедете. Ну, садитесь». «И не смотрите так на Ноя Васильевича и на меня. Тут ничего особенного нет. Я же говорила, что мы знакомы по Гатчине, и нам было не так-то легко сорвать заговор офицеров. Как я и предвидела, показания госпожи Юсковой насквозь лживые. Никаких переговоров с чехами Ной Васильевич, понятно, не вел в Самаре». Председатель УЧК внимательно посмотрел на Ноя и Селестину. Прошелся по комнате, взъерошивая густые волосы, и сдержанно проговорил. «Я вам верю, товарищ Грива. Пусть будет так. Но госпожа Юскова настоятельно доказывала, что Харунжий, Лебедь, в Самаре был на переговорах с чехословацким командованием». «Слышал», — кивнул Ной. «Для переговоров я не из фигур должна. Кто тому поверит? Только шалопутная Евдокия Елизаровна могла такое придумать». Слушая простоватую речь Харунжева, Артем Иванович достал кисет, оторвал листок бумаги и начал сворачивать цигарку. «Не курите, Артем Иванович, а садитесь поужинать», — пригласила Селестина Ивановна и сказала еще, что Ной Васильевич был в Смольном и встречался с Лениным, когда разрешался вопрос демобилизации полка. «Вот как? Но все-таки странно, что вы обошли уезд». «Не обошел», — возразил Ной Васильевич. «Владимир Ильич поручил мне передать благодарность минусинским крестьянам и казачеству, которые добровольно сдавали хлебные излишки для голодающей губернии. Я эту благодарность передал товарищу Тарелкину». «Тарелкину? Ему, как председателю совета». «Впервые слышу. Как же он никого из нас не информировал?» «Тарелкин, наверное, информировал, только не нас», — вернулась Селестина Ивановна. «И не просто так госпожа Юскова старалась скомпрометировать Ноя Васильевича своей клеветой. Я ее сразу поняла. Выпейте, Артем Иванович». «С удовольствием, только не красная. Смирновка, кажется». «И гость мой трезвенник, не пьющий и не курящий. Вот как? Офицеры, как я знаю, не обходили водочку и вина. Каждому дано жить по характеру и нраву. Вот потому и опухоль у вас прошла сразу». «Какая опухоль?» Селестина Ивановна рассказала председателю УЧК о происшествии и гибели коня Ноя, и что она готова ему отдать совраску, отбитого у бандитов. Нельзя же Харунжему остаться без коня. «Вы не против, Артем Иванович?» «Председатель УЧК, конечно, не против, если произошел такой непредвиденный конфуз с конем офицера. Но вот вопрос, что думает Харунжий Лебедь о будущем? Останетесь у себя в станице?» «Нельзя мне оставаться в станице», — отверг Ной.